Мы начинаем урок номер 8 из цикла Зогар Тес. Зогар. Страница Ламет Зайн, 37-я, левая колонка, внизу начинается новый абзац, строчка 26-я. Куф Реш Итван Дит Хазию Аль Ситра 27 Биша. Двоеточие. Кварни Баэрзе Лаэль Басамух Ки 28 Ген Бет Амекорот Шель Аситра Ахра Айеншам. Точка. 26. Буквы Куф и Реш Итхазию, они появились или они видны Аль-Ситра 27 Биша на другой стороне, на стороне Биша зла, нечистой. Это кусочек из Зогара. Двоеточие. Теперь пояснение. Кварни Баэр Зела Эль. Это уже было объяснено выше. Басамух. В смежном отрывке свыше. Выше. Ки 28. Хэн, Бетам и Корот. Что они, эти две буквы, они два источника Шелеситра Ахра. Другой стороны. Нечистой силы. Айен Шам. Смотри там. Точка. Он говорит здесь, чуть-чуть да поясню. Видишь, он говорит, что Куф и Реш это два источника нечистой силы. Вспомним давай. Куф, мы говорили, это... То есть здесь имеет в виду он две буквы Куф и Реш из нечистой силы. Причем Куф, она берет от Куф. Да? Потому что один аспект берет всегда от подобного ему аспекта. Даже нечистой силы также. По подобию свойств. Так вот, мы видели, что Куф из чистой системы миров, из 22 букв Малхут, ее половина ее нижней ножки, она легитимно предназначена для того, чтобы поддержать жизнь клипот, который под 22 буквами святости, ступенью святости. И это один источник. А второй источник это буква Реш, которая нелегитимная, которая из-за греха Адама поднялась до буквы Далет, Малхут, чистой системы сил. Поднялась, значит, имеет зацепку, может привлечь туда, может привлечь туда свою, как сказать, свой соблазн к тому, что и, разумеется, таким образом, что начиная с этой буквы Далет, она может сосать для себя жизненную силу из системы святости. И эта буква Реш, нечистая, она поднялась к букве Далет и сделала ее под себя. Сделала ее тоже такой же, как и она. Сделала из нее букву Реш. Понятно? Это второе, вторая. Поэтому он и говорит здесь нам в строчке 27-28, он говорит нам, что это два источника ситры Ахра. Айеншам, посмотри там. Точка. Везе шикатув, и это то, что написано. Натле 29-го от, переворачиваем, следующая страница, Ламет Хет 38, правая колонка, первая строчка. Натлы, а видишь, 29-я, 37-я строчка, 37-я страница, 20, левая колонка, 29-я строчка. Там стоит, в принципе, это уже закончилось на 28-й строчке. Еще раз я повторяю просто, а 29-я строчка просто указывается одно слово, которое стоит на следующей странице, чтобы не было перерыва в чтении. Таким образом, 28-я, таким образом стоит, что и это то, что написано, что Натлей от взяли букву, правая колонка, 38-я страница, правая колонка, первая строчка. От Шин взяли букву Шин. Бегавейгу. Гаве Кешер. Еще не будем читать это, да, только? Двоеточие. Ки Альедей 2. Мехикатан. Эт газавит шель гадалет де эхад хен хомсот три летохан эт айсод де нуква дикдуша шили шин четыре Винивна Айесод Денуква Деклипот Баот Ашин Шаарьедей 5 Зе Насалахен Ахиза Гдула Вйотер Бигдуша 6. Аникра Кешер. Точка. Ки Кешер море ше ахиза хазака сем меод. Вейкаше ленатек ота. Еще последние два слова переводим со страницы 37. Везе шикату, и это то, что написано. Натлей 38, первая строчка. От шин все они взяли, то есть Куф и Реш, эти две буквы из Ситра Ахра, взяли букву Шин, Бегавею, из арамейского, из Зора, внутри себя, внутрь себя. Гавы Кешер. И стала Кешер. Стала Кешер — это связь. Связанная. То есть Кешер, смотри, Кешер состоит из трех букв. Эти две буквы из системы нечистых сил. Куф и Реш. Они справа и слева с ней от буквы Шин, а ее взяли внутри себя. И тогда получается действительно связь. Связка, очень крепкая связка. Двоеточие. Ки аль-едей два мехикатан эт азави аэт азавит Шагадалет Дейхад. Ибо Алидей посредством того, посредством два Мехикатан стирания, их стирания, то, что они стерли, их стирания, Газавит угла Шагадалет буквы Далет из слова «эхад», слова «один», «гэн хомсот», они силой завладели. Три. «Летохан» внутрь себя. Это есод денуква, есод нуквы, дик душа святости, шиги шин, что она шин, видишь, шин внутри, они внутри их, они ее внутрь себя загнали. Четыре. Шиневнага есод денуква деклепот, что построенное тем самым построено. Построен есод нуквы клипот баот шин точка буквой шин шаарьедей 5з, что тем самым насалагенах и загдула бьет терби душа, стала в них прихватка больше, слишком большая зацепка в святости. Шесть. Ганикра кешер, называемая кешер, связь, связка, связь, которая в этом слове Кешер, она проявляется. И кешер море, он сам говорит, ибо слово кешер, связь, учит шахиза хазака семмеод, что захват, захватка, захват весьма крепкий, их прихватка к святости. Выкашелы на тек ота, и тяжело оторваться от нее. Ленатек — оторваться от нее. Строчка восьмая. От цади. Буква цади. Переходим наверх, в сам базовый текст Зогар. строчка первая. От или параграф Каф Вав 26. Алат от Цади. Амра каме. Двоеточие. Рибон Альма. Найха камех. Леме вары ви два Альма. Де ана би хатимин цадикин. Ве анд дейткарет цадик. Би рашим дихтив три. Ти цадик хашем. Циткот огев. Ви яут лемевары альма точка. Амарла двоеточие. Цади ант. Четыре. Ве цадик ант. Аваль ант царих лемехаве тмира. Лет ант царих лейдгале холь ках. Пять. Бегин дело лемехав питахон пе ле альма точка. Май тайма цади Элоги Ате Юд Дишма Деврит. Следующая страница Ламет Тет 39. Вверху, в самом первая строчка самого Зогара. Кадиша. Верахив Алла Ве ит ахед Бехада. Точка. Веразада Кад Бара Кадош Баругу Ле Адам Харишон. Два. Ду парцуфин баро точка. Увагин ках ан павей де юде мехадар лахора кегавна да цади. Вело три Идгадру анпин бе анпин кегавна да истакелле эйла кегавна да цади. Не, не надо. Истакелле четыре летата кегавна да. Он показывает эту букву цади, какая она в каждом случае. Амарла кадош баругу. Двое точки. Две точки. Ту. Де ана замин ленасралах. Улеме абед пять лах. Апин бе апин. Аваль бе атра ахра писталек. Точка. На факт микамы ве азальт. Прежде чем мы пойдем теперь Дальше возвратимся сначала, в первую очередь, возвратимся к странице прошлой страницы, предыдущей, странице 38, правая колонка, строчка 9. Прежде чем мы пойдем дальше, я хотел напомнить, что когда мы учим, что бы мы ни учили, но в данном случае Зоар, что все, что мы учим, всегда принцип должен быть такой, что если мы учим миры, что-то и другие, через буквы, через что бы ни было, это кажется, что это аспект общий. Тогда всегда надо иметь в виду, что нет ничего в общем, чего нет в частном мироздании. И наоборот. А поэтому все, что мы учим об этих буквах, о мироздании, о том, что сейчас, как казалось бы, кто какой буквы, качеством, свойством какой буквы будет создан мир, все это находится и также в самой маленькой детали мироздания. И все это заложено в ней. И поэтому все, что мы учим, оно выгравировывает у нас нужные насечки. Только с таким намерением надо учить и Зоар, и все остальные наши науки, которые мы учим в рамках учебной программы Лурианская Каббала. Тогда это поможет. Девятая строчка. Каф Вав. 26. Параграф 26. От 26. Алат от Цади Вахуда. Вошла буква Цади и так далее. Давайте прочитаем. Поясните. Нихнаса от 10 Цади. Вошла буква Сади. Точка. Амрал и фанав. Она сказала перед ним. Двоеточие. Рибон Аулам. Владыка мира. Тофлаха левро 11 би. Это Аулам. Это дает пока перевод. Хорошо тебе, для тебя, чтобы создать мною мир. Шеби хатумим цадиким, что во мне печать, во мне стоит печать, печатаются, как бы, запечатываются, запечатлеваются цадиким. Запечатывается или запечатлевается, в принципе, подобное. Цадиким. То есть от буквы цадик происходит. И цадиким праведники. Вата 12 шеникра цадик. А ты, она ему говорит, который зовется цадик, который зовется праведник. А та, он добавляет свое слово, ты рашумби, ты записан во мне. То есть ты сделал, другими словами, немножко, ты сделал во мне отпечаток своей матрицы, как бы, свой свет, ты запечатлел во мне. Запятая шикату, что написано. И 13. Цадик Хашем Ситкот Агев Огев. Его написано в Писании. Ибо праведен 13. Праведен Гавая Ситкот Огев и он любит праведность в множественном числе здесь. Справедливость, можно сказать. Но праведность. Верауи ливро ви эт 14 аулам. И годится, как сказать. И подобает создать мир мною. Точка. 14 после точки. Амарла, он сказал ей. Двоеточие. Здесь очень важно. Каждое слово очень важно, потому что он потом объяснит ответ Творца. Цади, запятая Цади, это ее имя, он ей говорит, Цади. Цади ад. Сначала называет Цади. Он говорит, Цади ад. Ты Цади. Вы Цадик ад. И ты Цадик. Цадик значит уже праведник. Праведный. 15. Аваль ад цриха льет не стерет. Но ты должна быть сокрытой. Эйн ад цриха, ты не должна, 16, легит голод кольках, быть настолько раскрытой. И он добавляет Иуда он тонкими буквами, как бы курсивом большими. Легатхиль бах Брията Улам. Видишь, он сказал и добавляет он, что он дал он объяснение, что перевод, что не должна ты раскрыться настолько, и он добавляет, чтобы начать тобою сотворение, создание мира. 17. Бишвиль Шелонатан Питахон Пелеолам, 17, чтобы ради того, из-за того, чтобы не дать миру раскрыть свой, как бы сказать, раскрыть свой рот, значит говорить злой язык, использовать злой язык, как сказать, зло говорить, чтобы не дать повода, другими словами, чтобы не дать повода миру, чтобы они говорили зло. Точка. Магу 18 хатаам шецрихали гьотнистер. Он теперь не говорит. Магу, что же это 18 хатаам? Что же это за причина? И добавляет от себя еще дальше. Шецрихали гьот не стерет, что она должна быть сокрытой. Гу, а это состоит в том, причина. Мипней, что? Из-за того, что шенун 19, гаита, что ты была буквой нун. Видишь, он говорит, что ты была нун. Это он говорит садику. Что ты была нун. Буквой нун. Шицрихали гьот нистер. Которая должна быть сокрытой. Нет. Что-то я не то сделал. А нет. 19 было, что он говорит, из-за того, что ты нун, ты была нун. 19, да, после запятой. О, я немножко перепрыгнул назад. Что ты была буквой нун, 19, запятая. Уваа гают шелашем. И пришла буква юд от имени Творца, от имени Гавайя. Шегу врита кодыш, что это союз, святой союз. Мы потом увидим, что это буква святого союза. Есод. Ну, потом скажут. 20. Варахва альганун, и она воссела. Рахав, значит, как всадник, восседает на лошади, на коне. Так и он, она, так она и воссела, села на букву нун. Венедахеретима. И объединилась с нею в единое. Точка. Венаста цадик, и из нее получился цадик. Если посмотришь на букву цадик, то видишь, вверху стоит юд, да, точка с хвостиком, а буква нун, которая обычно нормально, у нее она перпендикулярно верхняя сторона стоит, здесь она наклонена. Буква нун наклонена, а на ней правит или сидит, тоже правит. Или всадник, как его сказать, восседает и правит одно слово. Буква Юд. И получился у нее теперь единая одна буква цадик. Цадий. Точка. 21. Потом мы будем учить, и мы увидим, что все это повторяет, все это, то, что он сейчас говорит буквами, и это все, это сейчас даже чуть-чуть ниже, мы видим все это в каждом минимальном, в самом минимальном исправлении. Все это, все эти силы, тоже буквы цадика, они все задействуются. От начала, самого начала создания мироздания и до его конца. 21. Высот хадавар гу. Вы еще не читали, да? Ки кашебара акадош боругу. Это дам. 22. Аришон. Шигу сот заиранпин. Вет парцуфин баро. Дайна. 23. Фарцов Захар, у фарцов Некива, двуким Зе, Лазе. 24. Вахорегем. Точка. Умешум Зе, Фанега Шель Гаюды, Мухзерет 25 лахор Минганун Кейнзе Шеги Шегаюде Панега 26 лецат Зе Веганун Панегале цад ахер вейнам мухсарим 27 паним бепаним кейн зе эла гаюде мистакелет 28 лемала кейн зе Веганун мистакелет лемата 29 кейнзе цари. возвращаемся к строчке 21. Весода даваргу, а секрет или суть дела в том, что Кашебара Акадош Баругу это дам 22 решен. Когда создал святой благословен он человека первого, первого человека, но я говорю как написано, легче. Шеу сот, и он добавляет от себя Иуда, что это секрет или суть Зейранпин. Бет парцуфин бар о, он создал его двухпарцуфным, с двумя парцуфами, парцуфами. Парцуф еще есть, это означает тоже лицо. Но здесь имеется парцуф. Дегайну, то есть, очень, очень важно сейчас. То есть, 23. Парцуф Захару, парцуф Нитейва, то есть парцуф мужской, у парцуф Нитейва и парцуф женский. Двуким, которые, как сказать, которые которые соединяются одно с другим, которые дотрагиваются как бы друг к другу, приделанные как бы друг к другу. 24 Бахорейгем, задними, своими задними местами. Задними имеется в виду спинами. Он говорит, спина к спине, как бы. Очень важно, что здесь он говорит. Постепенно возникнет, что понятно будет, что такое спина к спине. Очень непростое, непростое понимание этого понятия. То есть, значит, это мера несовершенства, большая мера несовершенства, еще которое надо еще прийти к развитию, к тому, чтобы они смогли встать лицом к лицу, на одном уровне. Все будем постепенно учить, как это делается. Это только по отношению к Зейранпин и Мал. Про Абову и Иване там этого. Только в Зейранпин есть вот это отношение к Нуква. Есть у него вот такие вещи, как лицом к лицу и так далее, и так далее. Там тоже есть, но есть, но Абову и Има, они всегда лицом к лицу. В принципе, они тоже не всегда. Но там нет раздвоения. Там тоже они могут стать так, но для них это не существенно, они не страдают от этого Абба-Ва-Има. Они всегда связаны, даже когда Абба отвернут от нее, а она от него, они все равно соединены. В то время... А? Зивуга нет только. Тоже есть. Абба-Ва-Има всегда находится в зивуге. Лопасик всегда находится в зивуге. Но есть разные сорты зивуг. Может, здесь вот моя жена добавляет, что они, Абба-Ва-Има, не всегда находятся в Зивуге. Неправда. Они всегда находятся в Зивуге. Зейранпин и Малхут не всегда находятся в Зивуге. А Зивуг — это единение, единство. А Абба-Ва-Има всегда находится в Зивуге. Только есть разница между Зивугами. Абба-Ва-Има всегда находится в Зивуге, который достаточный Зивуг, чтобы дать всем нижним, как сказать, достаточное минимальное существование. То есть дать катнут. Это всегда у них есть. Поэтому говорят уже на языке голландском, что солнце восходит для всех. Что на всех есть минимальное. То есть то, что мы называем тоже, что что все тоже нам, в наш мир, все приходит только, как сказать, нердакик, маленькое свечение приходит, это для всех одинаково. Понятно? А это все приходит из тоже и Абавыима. Абавыима всегда имеют зивук, но он по отношению к нижним, он дает только существование, ради, для существования. А зивугов, а зивук по ним, да по ним, Абавыима, он может быть только тогда, когда достаточный ман производит цадики, великий цадик, когда доходит до них. Тогда Гатут уже Абавыима может быть. Так? То есть, ну что он еще нам добавил, между прочим, что, что они были созданы, Захарван и Кейва, мужчина, мужская и женская часть, то есть правая и левая. Это называется творение. Нет другого творения, чем не имеющее двух этих, этих в себе. Мужская и женская. И они в начале, когда они создаются, они всегда спина к спине, как мы говорим. Постепенно, чтобы они набрались силы, развились и потом смогли, так сказать, перейти в более высшее состояние, положение по отношению друг к другу. А всего есть 4. Потом будем учить. 24 после точки. Умешум зе панеа шель аюда. И поэтому лицо или лицевая часть буквы Юды в букве Цади, которая вверху. Мехузерет 25 лахор, она повернута, мехузерет повернута, лахор 25 назад. То есть не смотрит, как бы Юд не смотрит на нее, на Нун, букву Нун, которая под ним, которая часть буквы, нижняя часть буквы Цади. Мин анун, о, повернутая мин анун, от буквы нун. Кэйнзе, как, вот так, как, так как здесь. И он дает нам изображение, просто чисто обычное изображение буквы цари. Конечно, на таком простом изображении, стандартном изображении буквы цари, тяжело видеть, что буква Юд, которая вверху, что она отвернута, да, повернута в обратную сторону от буквы Нун. Ну, Шега Юд, что буква Юд, 20, панега, ее лицевая часть, лицо, как он говорит, ее лицо, ее лицевая часть, 26, лецадзе в одну сторону, в эту сторону, в одну сторону. Веганун, а буква Нун, он говорит, панега лецадахер, ее, его, его лицо, ее. Потому что все буквы, это они женского рода. В, здесь в Зогаре мы видим, что каждая буква, это женского рода. И нам понятно, почему Зогар говорит, что это женского рода. Потому что буквы, это килим. По отношению к свету, это женского рода. И отменяет просто. Всегда надо знать, что в этом языке всегда, если это мужское или женское, то это определяет свойства. Определяет свойства буквы, например, свойства явления, свойства чего-то определяет, будет ли это мужское или женское. И не только свойства. Это не значит, что всегда закоченелое свойство есть мужское или женское. Потому что, например, бина, она как бы женская, так или нет? А может быть и мужская. Понятно? Сам порцов бины, он, как бы, как говорим, говорит, грядущий мир, это мужская. Так? Мужская значит, что он Мы будем учить почему. Слово кли, а само, нет, не слово кли, слово, буква. Само слово буква на иврите от. А, от. И не только от, а все буквы иврита, они считаются как женского рода. Видишь, он говорит? Юд, видишь, юд. Буква юд, она женского рода. Значит, сама, когда он говорит буква юд, или буква цади, буква нут, это всегда женского рода. Потому что буква – это кли. Понятно? Поэтому. Уже я выводил. Двадцать шесть. Два последних слова. Вейна мухзарим. 27. По ним и по ним. И они, то есть эти две буквы, юд и нун, из буквы цади. Они эйнам, вейнам мухзарим, и они не поворачиваются. Он говорит, они не поворачиваются. 27 по ним и по ним, лицо к лицу. К лицу. Кэйнзе, как вот так вот, он показывает нам как. Здесь немножечко изображает это. Что когда нун и юды повернуты друг к другу. То есть вверху надо видеть, что это головка от нун, она смотрит как бы вверх, в сторону юд. А юд тоже повернул свою голову к нему, к нун, к ней, к нун. И тогда это будет по ним и по ним, лицо к лицу. Эла, но, он добавляет, аюд, буква юд, мистакелет смотрит, всматривается, 28, лемала, смотрит вверх, он говорит, кээнзе, как вот пример, как вот так вот, но мы не можем видеть здесь, потому что стандартное изображение буквы цади, ну, представить себе можем. Веганун, а буква нун, мистакелет лемата. Это главное, что буква ю смотрит вверх, а буква нун смотрит вниз, лемата. 29. Кэйн, зэ, ца, цос. Как вот здесь. Но, видишь, изображение, мы не видим разницу между одним и другим. Неважно. Точка. Смотри, какое бережное отношение, тщательное изучение всякого штриха из букв, формы, штрих букв и так далее. Насколько это все информативно, то, что Творец выразил, дал в этом языке для всего человечества. Поэтому надо очень бережно относиться ко всему. Каждому. Поэтому и мы учим иврит, и постепенно пройдет некоторое время, и не нужно будет словаря даже, чтобы читать каббалистический текст. И недолгое время займет. Все зависит от самого изучающего. Точка. 29 после точки. Од Амарла Акадош Баруху. Две точки. Две точки. Они 30 Атид Ленсор Отах. Дхайну. Легафрид. Двикут. 31 Ахор Бахор. Шебах веласот отах бахибур шель 32 по ним вы по ним. Аваль бамаком ахер тит але лигьот 33 к кен. Велом яде бат халат врията улам. Точка. Шецриха 34. Азлих йод ахор ахор шоюре шагарата. Левая строчка, левая колонка, первая строчка. Нистерет. Точка. Валькен. Эйн ливро. Ва. Этхаулам. Два. Вторая строчка. Яцаа от цади. Милефанав. Вегалха. Ла. Точка. Возвращаемся к правой колонке. Строчка. Какая у нас строчка? 29-я. После точки. От Амарла Гакадош Баругу. Еще что-то, еще сказал ей. Добавок, то есть еще сказал добавок ей Акадош Баруху, святой благословен он. Двоеточие. Они 31 длинсоротах. Я в будущем собираюсь, добавляю просто от себя, собираюсь линсор отпилить тебя. Есть такое понятие отпиливания. Очень важнейшее понятие будет в Кабале. Отпилить женскую часть, созревшую от мужской части. Что они станут двумя самостоятельными парцуфи частями. Тоже в самом человеке. Тоже в том же самом обычном мужчине. Обязана, чтобы получить настоящую зрелость, внутреннюю, полную зрелость, необходимо это разделение, распиливание как бы его же собственной левой стороны, чтобы отпилить ее от его правой стороны, от его мужской стороны. Не то чтобы отпилить, чтобы их разъединить, а отпилить, разъединить ради единства. Понятно? Разъединение ради более, ради единства высшего единства. Понятно? Mm-hmm. То есть он ей говорит, я тебя собираюсь отпилить тебя. И он повествует там курсивом. Дайну, то есть Легафрид Двикут 2.31 Ахорба Ахор Шабах, то есть разделить твое примыкание Двикут, хорошо, примыкание, соединение, соединение или примыкание, еще лучше сказать, соединить примыкание твое, а? Разделить, Леофрит, разделить примыкание, 31, спины к спине твоей, что в тебе. Веласот утах, и сделать тебя, он говорит к нукве, к цаде. Видишь, цади. Видишь, он говорит, интересно, да? Сейчас будет подумать. Чтобы сделать и сделать тебя, он говорит, цади. Бехибур, шель, 32, по ним. В связи, в соединении, лицом к лицу. Авальба Макомахер, но в другом месте. Читале, ты поднимешься. Легьотке, чтобы быть такой. 33 после запятой. И вот его пояснение. Еще добавочное. Веломият, он говорит, но не сразу. Видишь? Добавление курсивом. Батхалат брията улам. В начале создания мира. Точка. Шецриха 34 аз, что тогда тебе необходимо легьет ахор ба ахор, быть спина к спине, задней частью к задней части. Шиюре, что это учит. Шигарата, что ее свечение, первая строчка, нистерет, сокрыто. Валь, кен, и поэтому эй леврова эт гаулам, поэтому нельзя создать ей мир. Два. Яцаа от цади милфанав. Вышла буква цади от его лица, то есть от него, от его лика. Вэалхала, и пошла себе. Немножко возвратимся обратно. 29-я строчка. Посмотрим еще, что он сказал. Он говорит, что в будущем я тебя отрежу. Я тебя, как сказать, не отрежу, я тебя распилю тебя. Понимаешь? Чтобы отделить это примыкание задней части к задней части твоей. Это примыкание, оно форма, самая минимальная форма существования. Истинного существования. Потому что все-таки есть какое-то единение. Какая-то минимальная форма единения есть. И мы видим, что это есть в самой букве цади. А цади это в принципе есод. Цади, мы говорили, это есод. Есод заиранпин. Так ведь, или в 22 буквах, 22 буквы алфавита. То есть цади имеет это есод заиранпин. Правильно или нет? Потому что юд это 10-я буква алфавита, это Кетер, Зейранпин и так далее, и так далее. А цади, его гематрия 90. То есть 10 сферот, 9 сфер, 9 сферот, сфера Зейранпин. А они в порядке 10 десятков. Так вот, в самом цадик он говорит, что я тебя разделю, потому что в цадике, в самом цадике, что у него есть? Это заиранпин, который соединен с нуквой. Так? Будем говорить, шесть сферот заиранпина, которые соединены с нуквой. А потенциально есть 10, поэтому и юд. Юд вверху, а нун внизу. Буквы цадик. А если мы еще дальше посмотрим, то мы увидим, что с другой стороны, то мы видим юд вверху у цадика, да? Uh-huh. А нун внизу. Юд это 10, а нун это 50. Вместе будет 60. 6 сферот по 10 заиранпина. То есть там видимо, что цади это полный как бы зейранпи, в то же время он все получает в себя, есот получает все от себя. Он получает пять хасадим от бины. Так? Пять хасадим от бины. И 10 у него есть свое. 10 сферот его самих. Но мы видим, что участь его, чтобы в том, чтобы его, когда придет время, что его распилить, и тогда мужская и женская части станут совершенными. Не то, что они поделятся друг от друга, они будут с одной стороны, они отделенные, понятно? Отделенные, то есть не приклеенные друг к другу. И тогда они могут существовать в совершенстве друг с другом. Могут светить совершенным светом одно к другому. Смотри, в нашем мире, если она влюблена в него, или он влюблен в него, в нее. Лучше, конечно, тому, который не влюблен в другого. Он лучше, ему у него меньше проблем. Он больше, ближе, будем говорить, ближе к истине. Потому что тот, который влюблен, он себя теряет в другом. Он находится всегда в ахораем, как бы сказать. Ну, если бы нельзя сказать так, но в принципе это как бы так, он не светит. Отдает ради себя. Да. Он не светит, да. Как моя жена говорит, он отдает другому ради себя. Он отдает себя другому ради себя. Очень хорошо. А он не светит. Понятно? Он не светит. А тот, который не влюблен, он имеет отношение к этому. Он тоже не влюблен. Он не теряет себя в другом. Тогда он более свободный. Поэтому тоже и в состоянии двух людей, которые связали друг с другом, должно быть уважение, как сказать, к росту другого, к индивидуальности другого. Ибо тогда есть, как сказать, предпосылка того, что оба будут светить. Понятно? Но часто хотят так, что вот, чтобы его любили, тогда, конечно, очень хорошо, тогда тот, который любит, он не светит. Теперь понятно будет, почему. Человек, который любит другого, как бы любит, что он отдается, им все, он весит, да, то он не светит. А другой, получается, что он таким образом, у него есть, как сказать, предпочтение над другим, власть как бы над другим. Есть очень много таких вот вещей, которые, конечно же, человек хочет забыться, человек хочет влюбиться таким образом, чтобы прилепиться к другому. А мы видим то, что мы изучаем, что таким вот создан только человек в самом начале его роста. Но весь смысл в том, чтобы отцепиться друг от друга, и вот, но в росте, конечно. Не так, чтобы жить рядом, как две реки. Не это смысл. А смысл в том, чтобы рядом, наряду друг с другом, и расти таким образом, чтобы помогать друг другу, он ей, она ему, и таким образом, чтобы тогда, в конце концов, в полный рост стать обоим. Для того, чтобы отцепиться, надо прицепиться. Но сначала надо прицепиться, конечно. Первое, прицепиться надо, никуда не деться. Сначала... А если он не любит, значит, это получение ради получения. Да, правильно, совершенно верно. Если он не любит, например, она должна прицепиться, это ясно. Не он должен прицепиться, а она должна прицепиться, а он должен давать. В смысле, да, в жизни должно быть так. Она должна прицепиться, потому что если говорится так, что если женщина не прицепится, ничего не получится. Она должна прицепиться, а он ей должен давать. Ну, давать таким образом, чтобы он не ожидал от того, чтобы она только давала, а он нет. Тогда со временем все равно ничего не получится. А он должен постоянно ей давать. Таким образом давать тоже, чтобы он действительно давал, а не ради себя давал. Тогда постепенно он должен передавать свет ей. А тогда она постепенно тоже как бы строит сама себя, из этого набирается сил, и потом сможет как бы вместе и в то же время построить себя, и оба смогут на равных светить друг другу. В то время, когда иначе, как сейчас, у него 6 сферот, у него 1 сферота, что он все равно как бы выше ее, она хвостик у него, и они стоят так, что он смотрит в одну сторону, она смотрит в другую сторону. У них нет сил перевернуться. И таким он их создал, Творец. Почему? Потому что тогда их задняя сторона, она, как сказать, она несовершенна. То есть задняя сторона, у нее их еще не есть много того, то, что она не видит. То есть задняя сторона, например, у Нукова, у нее 9 сферот есть, 9 точек. 9 сферот, которые и у нее упали в Брия из Ацилута. А там уже есть клипот, то есть опасность того, что могут прицепиться клипот. Понятно? А у него 6 сферот. Ему, в принципе, все достаточно, этих 6 сферот. Но все-таки ему самому достаточно. Но все-таки для Нуквы, и благодаря Нукве, кстати говоря, благодаря Нукве, Нуква не может никак получить, ощутить хохма без Зайранпин. Он ей нужен. Она не может, поэтому и было сказано Луне, чтобы она опустилась и уменьшила себя. И стала как бы 7-й, да, у него Зайранпин. Тогда почему она уменьшила себя с одной стороны? Она была полна хохмы. Так, она была левая линия, получала хохму из бина и стояла наравне с Зайранпином. Но не могла ощутить хохму, потому что она малхут. А ей нужен малхут, не может уже ощутить хохма, сверххохма без хасадим, без одежки хасадим. Верхним не надо этого, этой одежки, а малхут надо. Поэтому ее тикун был, чтобы она стала под Зайранпин. Она получает, но это, конечно, как тикун только, как форма исправления, но не, как сказать, цель сама по себе. А какая же радость у Зайранпина, что он отделится от нее, что она будет от него отпилена. Большая радость у него. Зайранпин, у него есть только хасадим. У него только есть 6 сферот. Так вот, когда Малхут получает гадлут, да? Когда она может дать Орхозер в 10 сферот, то она становится, как у нас говорят мудрецы, она становится, она ему дает корону. Стоит такое, что она дает корону, да? Эшет Хайл, что славная, добродетельная жена, она корона мужу. Что это значит? Что она, как бы сказать, дает Орхозер, отраженный свет, как мы видим, например, в пятницу вечером, когда начинается шаббат. У него есть 6 сферот, а она дает ему 10, она вызывает то, что он притягивает свет хохма. И тогда он, благодаря ею, потому что он никак не может получить хохма, ему не нужна хохма, а благодаря ей Зейранпин одевается в корону, как бы сказать, и получает корону хасадим, хохма получает от Малхут. Так? Она дает Орхозер, то есть она запрос делает, он понимает, и тогда он получает, он получает от нее благодаря ей, будем говорить. Понятно, как он получает благодаря ей, он получает хохма. То есть, а хохма это то, что мы называем атерет. Это называется корона. То есть он получает корону, а корона это значит три первых сферот. Коронка. Так он получает голову и корону от благодаря росту, и, как сказать, отпиливанию. Это все не один раз отпиливание, это постепенно идет. Благодаря росту и отпиливанию его внуков. Это 100%, что мы учим сейчас, что это каждому нашему состоянию, то, что мы сегодня учили, оно пригодно. Можно то, что мы учили про цади, про их, оно все прилагаемо, все может быть прослежено и прослеживается в каждом мельчайшем процессе исправления.